Глава 14. Зимородинский не пришел на тренировку. Это уже случалось, и никто особенно не удивился. Запасных ключей хватало, а занятия провел один из сэмпаев. После тренировки Матвеев с Кузякиным задержались. Юра никогда не уходил сразу после окончания занятий, и его друг тоже за компанию. Поработали в легкий контакт, повертели нунчаки. Иметь их дома Зимородинский разрешал, только начиная с зеленого пояса. А в зале, пожалуйста. Короче, позанимались еще минут 40, пока сэмпай не выгнал. У метро Матвеев купил коробку сока и гамбургер, который разъели напополам. Все как обычно. Но Юра вдруг забеспокоился. Непонятно почему. Так бывает, когда забудешь что-то важное, а потом силишься вспомнить что. Кузякин, не заметив перемены, его беспокойство не глодало. Продолжал болтать в одиночестве. Федя любил поговорить, особенно когда настроение отличное. Сегодня у него, наконец, получился маймаваши правой, над которым он бился уже почти месяц. Левой ногой выходило как надо, а правой — не удар, а дрык. Таракана со стола не смахнешь. А сегодня пробило. И корпус лег как надо, и прочувствовалось все. Сэмпай похвалил. И Вячеслав Михайлович похвалит в следующий раз. Потом мысли Кузякина переключились на новую игрушку, которую на днях инсталлировал Юра. Федор тут же принялся подбивать клинья насчет зайти поиграть. Юра не отреагировал. Беспокойство его усиливалось. Что за дьявольщина? На Фрунзенской в вагон вошли две куколки со шлангованным волосатиком в бахромчатой куртке. Федя тут же расправил плечи, сделал умное лицо, подмигнул обеим по очереди, левым и правым глазом. Куколки заинтересовались. Их длинный приятель нет. В ушах волосатика попискивали соньки. Голова подергивалась. Несерьезный экземпляр. «Юрка!» — Кузякин пихнул друга. «Пошли с девушками познакомимся». Матвеев не отреагировал. «Эй!» — наконец обеспокоился Федя. «Ты чё? Ты в норме?» Юра поглядел на друга, и от сердца немного отлегло. Простой парень Федька, но надежный. Если что, всегда прикроет, без вопросов. «Слушай, Кузяк, у тебя нехорошего такого предчувствия нет?» Федя прислушался к себе. «Да нет, вроде бы. А что?» Поезд начал притормаживать. «Ладно, выходим или дальше едем?» Они двинулись к выходу. Куколки в последний раз стрельнули глазами. Не без разочарования. «Погоди», — проговорил Матвеев, когда они вышли на поверхность. «Я хочу позвонить». «Да», — произнес мужской голос. «Андрей Александрович?» «Да». «Это Юра». «Да, Юра». Вот тут Матвеев насторожился. А еще через мгновение понял, это не Ласковин. «Соврать», — лихорадочно думал он. «Что соврать?» «Андрей Александрович, вы обещали устроить меня заниматься», — первое, что пришло в голову. «Вы уже узнали, да?» «Еще нет. Оставьте телефон, Юра». Голос был чертовски похож, но если у Матвеева и оставались сомнения, то теперь они исчезли. Ласковин никогда не обращался к нему на «вы». Юра быстренько соврал телефон, попрощался и повесил трубку. Предчувствия оправдывались. «Федька», — мрачно сказал он, — «мы должны найти Андрея Александровича. У него дома засада». Глаза Кузякина расширились, но он молча кивнул. «Выдавать идеи Юре на работу. У него мозги пошустрей. Разумнее всего встать на караул у дома, дождаться, когда Ласковин или его подруга вернутся домой, и предупредить. Легче сказать, чем сделать. Они даже не знали адреса, только телефон». А в справочной адрес им дать отказались, поскольку ничего, кроме телефона и имени Наташи, у ребят не было. «Давай еще раз Зимородинскому позвоним», — предложил Федя. Позвонили. Вячеслава Михайловича не было. «А что ты хотел?» — спросила его жена. Юру она знала, как и большинство учеников мужа, поскольку многие из них бывали у сенсея дома. «Мне бы адрес Андрея Александровича Ласковина», — попросил Юра. Надо ему кимоно завести, адрес потерял. Погоди, сейчас гляну в книжке. Через 40 минут ребята добрались до пестеля, зашли во двор, прикинули, куда выходят нужные окна. Света в окнах не было. Точно засада. «Проблема!» — Юра нахмурился. «А если он придет ночью?» «Тоже проблема!» — засмеялся Кузякин. «Я покараулю. Купи мне что пожрать только». «А родичи?» «А родичам скажу, что ночую у тебя. Они же не против». Ласковин очнулся и увидел над собой отливающий багровым локоть идола. Влажное и прохладное коснулось лица, прикрыв на несколько секунд глаза. Затем Андрей увидел девушку. Ту самую, что стояла на помосте, а потом плясала танец подстреленной птицы. У девушки были круглый подбородок и прямая сильная шея, а грудь совсем маленькая. Девушка улыбнулась ему и еще раз провела губкой по горящему лицу Андрея. «Завтра всю рожу раздует», — подумал Ласковин. И тут сообразил, что он голый. «Наташа!» — Андрей рванулся, но девушка без труда удержала. На сей раз Ласковина не стреножили, а увязали, как пук соломы, вроде той, что шуршала под овечьей шкурой, на которой Андрей. Девушка снова коснулась лица. Ласковин попытался ее укусить, но впустую лязгнул зубами. И тут же зашипел от боли. По шее ему приложили качественно. И не только по шее. «Ты красивый», — сказала девушка. «Не двигайся, тебе будет хорошо». Кому-то рядом уже было хорошо. Сопел и пыхтел под ритмичный женский «ах». «Господи!» — взмолился Андрей. «Сделай что-нибудь!» Ласковые прикосновения девушки не достигали цели. Слишком основательно потрудились над Андреем ее собратья. Потрескивали факелы. Пыхтели, стонали, охали поклонники краснолакового кумира. Мокрые шлепки и шорох сминаемого сена. Там, где ты ни на что не способен, ты ничего не должен хотеть. Ласковин закрыл глаза. «Брат!» — позвал он. «Где ты, брат?»